Ходжес слушает, прижав мобильник Холли к уху. Пот течет по его щекам и шее. На часах 8:06. «Ублюдок не сделает этого, пока не начнется шоу», — говорит он себе. Молится об этом. А концерты всегда начинаются позже. «Помните», — сладко поет женщина-робот, «мы зависим от вашей поддержки, и сейчас можно приобрести годовые абонементы на концерты симфонического оркестра и спектакли драматической труппы. Вы не только сэкономите 50%, «Что происходит?» — кричит Джером, когда они проезжают съезды 3А и 3Б. На следующем щите надпись «Съезд 4А, бульвар Спайсера, полмили». Джером бросает Холли свой мобильник, и Холли пытается дозвониться сначала Тане, потом Барбаре, но безрезультатно. «Я слушаю грёбаный записанный текст», — отвечает Ходжес. Вновь потирает ложбинку под левой ключицей. Ноющая боль похожа на зубную. «После съезда налево, потом направо, на первом или втором перекрестке, у Макдоналдса». Хотя «Мерседес» разогнался до 80 миль в час, двигатель сонно урчит. «Если мы услышим взрыв, я просто сойду с ума», — бесстрастно сообщает Джером. «Веди машину», — отвечает Холли, зажав в зубах нераскуренную сигарету. «Если никуда не врежешься, все будет хорошо». Она вновь звонит Тане. «Мы его возьмем!» Джером бросает на нее взгляд. «Холли, ты чокнутая!» «Веди машину», — повторяет она. «Вы также можете использовать вашу карточку, чтобы получить 10% скидку в ресторанах и торговых сетях», — сообщает Ходжесу робот с женским голосом. Потом, гораздо позже, чем следовало, переходит к делу. «Сейчас на ваш звонок ответить никто не может. Если вы знаете добавочный номер нужного вам сотрудника, наберите его. Если нет, слушайте внимательно, потому что наши телефоны изменились. Чтобы позвонить Авери Джонсу в драматическую труппу, наберите 1-0. Чтобы позвонить Белинде Дин в кассу, наберите 1-1. Чтобы позвонить в городской симфонический оркестр...» «Господи», — думает Ходжес, — «это же грёбаный каталог Сирса в алфавитном порядке». Мерседес приседает, когда Джером сворачивает на съезд 4А и мчит по закругляющемуся пандусу. На выезде горит красный. «Холли, что скажешь?» Она смотрит вправо-влево, мобильник прижат к уху. «Если поторопишься, все будет хорошо. Если хочешь, чтобы нас всех убило, жди». Джером нажимает педаль газа. Мерседес Оливии пересекает 4 полосы движения, кренится влево, переваливается через бетонный разделитель. Водители возмущенно гудят. Ходжес замечает автофургон, который сбирается на тротуар, чтобы избежать столкновения. «Чтобы позвонить в отдел оформления сцены, наберите...» Ходжес бьет кулаком в крышу Мерседеса. «Куда подевались человеческие грёбаные существа?» Золотистые арки Макдоналдса уже совсем рядом, когда робот информирует Ходжеса, что он должен набрать 3-2, чтобы дозвониться до службы безопасности ЦКИ. Он набирает. Раздаются 4 гудка, потом трубку снимают. Услышанное заставляет его задаться вопросом, а не сходит ли он с ума. «Здравствуйте. Спасибо, что позвонили в Центр культуры и искусств Среднего Запада», — вежливо благодарит его робот женским голосом. «Где мы прилагаем все силы, чтобы сделать жизнь лучше и обратить мечты в явь».